Мы прошли по остальным комнатам библиотеки, на ходу продолжая совершенствовать карту. Нам попадались комнаты, целиком отведенные под математику и астрономию, комнаты, заполненные арамейскими книгами, в которых ни я, ни он не могли понять ни слова, и другие с такими книгами на таких языках, которых мы даже назвать не смогли бы. Вероятно, это были книги откуда-нибудь из Индии. Так мы именовали две слитых последовательности – Индае и Аегиптус. В общем, чтобы не утомлять читателя хроникой нашей разведки, скажу только, что позднее, когда мы вычертили и заполнили окончательную карту, стало ясно, что библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара. На севере располагались Англия и Германы, которые с западными границами прилегали к Галлии. Из Галлии с крайнего запада можно было попасть в Гибернию, а с крайнего юга в Рим, Рома, сокровищницу латинских классиков и в Испанию. Дальше на юг лежала страна Львов, Леонес, Египет, Египтус, за которым на востоке простирались Иудея и земной рай. От востока до севера в стене связующей башни располагалась Акайя, прекрасная Синегдоха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. И на самом деле в этих четырех комнатах в дивном изобилии были собраны труды поэтов и философов языческой старины. Порядки чтения могли быть самые причудливые. То надо было двигаться в одном направлении, то в противоположном, то по кругу. Часто, как я уже говорил, одна и та же буква входила в начертание двух совершенно разных слов. В этих случаях в разных шкафах одной комнаты находились сочинения по разным предметам. Однако, по всей очевидности, не следовало выискивать какого-то золотого закона размещения книг. Речь могла идти об обычной мнемонической уловке, помогающей библиотекарю быстро находить необходимое. Получив указание, что книга помещена «Куатро Акайя», ищущий направлялся в четвертое по порядку помещение, считая за первое то, к которому относилось первоначальное «А». А что касается направления отсчета, тут уж библиотекарь должен был опираться на собственную память и сам знать, куда ему двигаться в каждом отдельном случае, прямо, обратно или по кругу. Например, Акайя представляла собой четыре комнаты, расположенные квадратом, из чего вытекало, что первое «А» и последнее «А» в данном случае одно и то же. Впрочем, подобные казусы мы смогли обнаружить и выучить сравнительно быстро. Точно так же, как за малое время мы сумели разобраться в системе перегородок. К примеру, двигаясь с востока, ни из одной комнаты Акайя нельзя было проникнуть в западные комнаты. В этом месте лабиринт оканчивался глухой стеною. И чтобы добраться до северных покоев, следовало повернуть в совершенно обратную сторону и пройти через прочие три башни. Но, разумеется, все библиотекари отлично знали, как, входя через Фонс, добираться потом, скажем, до Англии, через Египтус, Испании, Галлии и Германии. Этими открытиями и прочими им подобными наш поход в башню победительно увенчался.